Старик Акива подошёл к Дову. Мы очень нуждаемся в тебе, Дов Ландау. Вот почему мы приняли тебя в обход обычных процедур. Я пришёл к вам не за тем, чтобы рисовать картинки, резко сказал Дов. Ты будешь делать то, что тебе прикажут, строго сказал Бен Моше. Дов, ты теперь Маковей, сказал Акива. И значит, имеешь право назвать себя именем какого-нибудь древнего героя. Ты уже подобрал себе подходящее имя? Геора, ответил Дов. В комнате раздался смех. Дов ощерился. Ты сказал Геора, спросил Акива. Боюсь, что тебя опередили. Можно, пожалуй, Геора маленький, сказал Нахум бен Ами. А там смотришь, он станет Георой великим. Я им стану очень скоро, если только вы предоставите мне возможность. Твое дело организовать мастерскую по поделкам, сказал Бен Муше. Ну и будешь еще раз езжать с нами. Если будешь вести себя хорошо и справишься с порученным тебе делом, мы, может быть, время от времени разрешим тебе принимать участие в каком-нибудь рейде. Майор Фред Колдуэлл играл в бридж в Большом зале Британского офицерского клуба в Иерусалиме. Фредди с трудом сосредотачивался на картежной игре. Его мысли все время вращались вокруг девушки, принадлежавшей к Маковеям, которую вот уже 3 дня подвергали допросу в штабе CID. Ее звали Аялой, лет ей было 20 с чем-то, а так писаная красавица, то есть до того, как ее подвергли допросу. Она руководила музыкальным кружком в университете, вела на себя на допросах высшей степени вызывающие и не скрывала своего презрения к CID. Подобно большинству задержанных Маковеев, она беспрестанно цитировала отрывки из Библии, предсказывающие вечный позор мучителям или победу правого своего дела. В это утро терпение следователей лопнуло, и ее подвергли допросу с пристрастием. «Ваш ход, Фредди», — заметил его партнер. Фред Колдуэлл быстро посмотрел в карты. «Прошу прощения», — сказал он, — и вышел не с той карты. Он видел в воображении, как следователь бил Аялу по лицу резиновой дубинкой. Он явственно слышал глухие удары, обрушивающиеся на ее голову. Он лично видел, как ей сломали нос, изуродовали губы, как ее лицо вздулось до неузнаваемости, а глаза совершенно заплыли. Собственно, Фредди было наплевать, заговорит девушка или не заговорит. Напротив, мысль о том, что эту еврейскую харю изуродовали как следует, доставляла ему одно лишь удовольствие. К столу подошел вестовой. «Прошу прощения, майор Колдуэлл, вас вызывают к телефону, сэр». «Извините, ребята», — сказал Фредди, бросая карты на стол рубашками вверх, и направился в противоположный конец зала к телефону. Он поднял трубку. Колдуэлл слушает. «Алло, майор. С вами говорит дежурный сержант из CID, сэр. Следователь Паркингтон велел немедленно связаться с вами. Он просил передать, что эта девица раскололась и предлагает вам немедленно явиться в штаб. Понял вас. Сейчас приеду. Следователь Паркингтон послал за вами машину, сэр. Через пару минут она подъедет». Колдуэлл вернулся к своим партнерам. «Мне очень жаль, ребята, но нужно идти. Работа, ничего не поделаешь. Не везет тебе, Фредди». «Тоже сказал». Это ли называется «не везет»? Напротив, он был очень рад. Он вышел из клуба, часовые отдали честь. У самого подъезда затормозила машина, из-за руля выскочил солдат и тоже отдал честь. «Майор Колдуэлл?» «Он самый. Ваша машина, сэр». Солдат распахнул заднюю дверцу. Фредди влез в машину, солдат обошел ее спереди, занял свое место за рулем, и машина тронулась. Проехав 2 квартала, не доезжая до какого-то перекрестка, машина притормозила и подъехала вплотную к тротуару. Какие-то доли секунды, дверцы распахнулись, 3 мужчин молниеносно сели в машину, захлопнули дверцы, и машина умчалась. Колдуэлла стянуло горло от страха. Он вскрикнул и попытался наброситься на Бен Моше. Мужчина с переднего сиденья обернулся и ударил его по лицу дулом пистолета. Бен Моше схватил его сзади за шиворот и бросил назад на сиденье. Шофер снял военную фуражку и посмотрел в зеркало. Глаза Колдуэлла вылезли на лоб от страха. «Что это все значит?» «Спокойно, майор Колдуэлл», — сухо ответил Бен Моше. «Не надо расстраиваться. Немедленно остановите машину и высадите меня, слышите?» «А как высадить-то?» «Таким же образом, как вы выбросили в арабской деревне 14-летнего мальчика по имени Бен Соломон?» «Видите ли, майор Колдуэлл, душа Бен Соломона велела нам с того света отомстить убийце». С лба Колдуэлла ручьями лился пот, он попадал ему прямо в глаза. Все это ложь, ложь, ложь. Бен Моше что-то положил Колдуэллу на колено и посветил ему фонарем. Это был фотоснимок с отрубленной головой Бен Соломона. Колдуэлл захныкал и начал взывать о милосердии. Он перегнулся вперед, его стошнило от страха. «Кажется, майор Колдуэлл готов рассказать нам кое-что. Свезем-ка мы его в штаб и пораспросим его, прежде чем сведем с ним счеты». Колдуэлл выдал решительно все, что ему было известно о планах британской армии и готовившихся операциях CID, а под конец он подписал документ, в котором признавался, что именно он убил мальчика. Спустя 3 дня после исчезновения майора Фреда Колдуэлла его труп нашли на Сионской горе у малых ворот старого города. К трупу были прикреплены фотография Бен Соломона и фотокопия с признания Колдуэлла, поперек которой были выведены слова «Око за око», «Зуб за зуб». Майора Фреда Колдуэлла постигла та же судьба, что и СССРу Канаанея, попавшего в руки Йель, когда он спасся бегством с поля боя, где Дебора и Барак нанесли ему сокрушительное поражение.